мальчик, египетский снов, как солнечный зайчик на грани веков. Лови меня, суди меня, что поздно, что рано, не можем мы знать, но рваная рана сияет опять в моей груди. Не береги, стань, как все, стань, как все, стань, как все. Были, пора отдыхать, и звездной нам пыли нет смысла искать. Не стоит мир печальных лиц. Мы нищи духом, нам есть что терять. Мы слабы ухом, нам трудно понять прекрасный звук. Когда уймутся грозы, когда усохнут слезы, когда вернется на подмостки время вспять, предсмертный час мимозы, когда проснутся розы, когда наступит время камни собирать. Ты просишь, стань, как все. Ты просишь, стань, как все. Ты просишь, стань, как все. Ты просишь. потухшей свечой, утихнувшим горем, погасшей мечтой, стал, как все. Стал, как все.